Глава 8. «Век живи, век учись». Русская народная пословица. Все завороженно смотрели странный мультфильм, озвученный нежным женским голосом. И даже когда экран погас, то никто не шелохнулся, ожидая, вдруг будет продолжение. Но ничего больше не происходило. «Я знаю, зачем они пришли», — хрипло произнес Константин и стал ходить вокруг стола и больших диванов, словно пытаясь что-то найти. Одновременно он стал чесать свою покрытую лаком укладку, отчего стал похож на человека не вполне нормального. Остальные понимали, что Константин разговаривает сам с собой, и не спешили задавать вопросы. Будто бы пленники понимали, что есть он, хозяин жизни и этого 13-го этажа, а есть они, простые смертные, которые, несмотря на слова сумасшедшего Деда Мороза, все же случайно попали сюда. Именно Константин — причина и виновник всему, что сейчас происходило. Он и должен расплачиваться. «Ребята, давайте договоримся». Продолжая что-то усиленно обдумывать, растерянный мужчина подошел к телевизору и стал разговаривать с потухшим экраном. «Сколько вы хотите? Миллион? Два? Давайте я плачу 5 миллионов рублей и забываю про вас с концами. Честно, никакой мести, никакой полиции. Я вот прямо сейчас вам переведу». Он помахал перед по-прежнему спящим экраном своим смартфоном, но реакции не последовало. «Может, с нами поделитесь соображениями?» — сказал доктор, все так же не выпуская дочь из объятий. «Да кто вы вообще такие?» — закричал Константин, повернувшись к сидящим на диванах людям лицом. Вопрос, конечно, был риторический, но, прокричав его в воздух, смысл сказанного вдруг стал очевидным. «А ведь действительно...» «Кто вы и как очутились в моей приемной утром 31 декабря?» Константин подошел ближе и стал всматриваться в лица своих нежданных гостей. «Адам, Инна и эта несостоявшаяся секретарша, понятно. Но вы все, что вы там делали? Я не заказывал никакую доставку!» Рявкнул он на мальчишку в куртке доставщика и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вот ваше лицо мне смутно знакомо». Ткнул он пальцем в чемпиона. «И ваше тоже», — Конев указал на Полину Петровну. «Но не могу вспомнить, откуда. Вы все делаете вид, что тоже ничего не знаете, но я чувствую нюхом, что кто-то из вас и есть этот самый Дед Мороз или его помощник. Поверьте, мой нюх еще никогда меня не подводил». В это мгновение экран за спиной Константина ожил, и на нем появилась картинка, где свинья в костюме, похожем на тот, в который был сейчас одет Константин, нюхает прохожих под надписью «У свиней самый лучший нюх, вы не знали?» Все начали улыбаться. Настолько комичной была картинка в совокупности с тем, что сейчас делал хозяин этажа. Заподозрив неладное, Константин обернулся. Но картинка уже исчезла, и вместо нее вновь появился мультяшный Дед Мороз. «Молодец, Костик, начал знакомиться с друзьями по утреннику. Только давай я продолжу эту вечеринку. Ты же помнишь, мы с тобой договорились, главный здесь я. А теперь прошу всех сесть за круглый стол по центру комнаты. Начнем игру». Как по команде учителя в школе, ну или надзирателя на зоне, один за другим гости 13-го этажа стали подниматься и присаживаться вокруг стола на стулья с красивыми высокими спинками. И только Константин не спешил подчиняться. Он вновь подошел вплотную к картине. «Давай договоримся, а? Я могу дать еще больше!» Уже не кричал, а уговаривал он. «Скажи свою цену! Назови цену!» Требовал мужчина, не в силах себя контролировать. «Давай 10! Прямо сейчас 10 миллионов и забываем друг о друге!» «Костя!» Смешно покашлял Дед Мороз. «Ну не порть нам праздник! Ведь договорились уже! Да и к чему волшебнику деньги?» И очень жестко, уже без смешков, добавил. «Сядь за стол». «Да пошел ты!» Опять перешел на крик Константин и смачно плюнул в экран. «Я тебя, тварь, найду, и ты сядешь, надолго сядешь. Хотя нет, я тебя убью, даже заявление в полицию писать не буду. У меня есть такие друзья, что тебя просто закопают». Он схватил стоящий рядом стул и швырнул его в бывшую раму постера. Но та даже не шелохнулась. Стекло было бронированным, а к стене ее монтировали согласно весу, чтоб, не дай бог, не упало и не сломалось. Причем делали, что называется, на совесть. Поэтому широкий жест Константина остался лишь эмоциональной выходкой, но последствия все же не заставили себя ждать. В этот момент девочка, которая уже успела сесть за стол, затряслась мелкой дрожью и упала на пол, продолжая еще несколько секунд биться в конвульсиях. Ее отец, мгновенно побледнев, кинулся к ней, а крупный мужчина-самбист, отставив, наконец, свой футляр, вскочил и, схватив Константина, одним движением усадил того за стол. Девочка успокоилась, и только ее тяжелое дыхание говорило о том, что она только что пережила удар током. «Молодец, Серго!» — похвалил его Дед Мороз. «Вот, Костик, если ты не сядешь сам, то тебя усадят они. Выбирай. Я лично даже разрешаю им побить тебя, как бьют непослушных детей. Попрошу только не по голове. Нам с Костиком еще играть, а у него там и так самое слабое место. Я тебя убью!» Кинулся на Константина доктор, едва понял, что с дочкой все в порядке. «Если хоть один волос упадет с ее головы...» Он напоминал тигра. И хоть мужчина был на голову ниже статного Константина, но, видимо, ненависть придала ему сил. «Я говорю вам всем сесть!» Слова Деда Мороза прозвучали громко и твердо. И все подчинились. Даже доктор, выдохнув, отпустил пиджак Константина и сел на место рядом с дочкой. Девочка продолжала всхлипывать и ощупывать свое тело, словно боялась вновь почувствовать электрический ток. Отца ее тоже трясло. Руки у доктора ходили ходуном. Он был не в силах сразу успокоиться после пережитого. Но даже несмотря на всеобщую панику, 10 человек молча сидели за столом, ожидая дальнейших указаний. «Ну вот, молодцы!» — раздраженно похвалил их Дед Мороз с экрана. «А то мы уже отстаем от графика». И совсем другим тоном, больше подходящим сказочному герою, продолжил. «Сейчас вы достаете свои паспорта и открытыми на странице с фотографией кладете перед собой». Люди неуверенно, но все же стали выполнять приказ сумасшедшего Деда Мороза. Лишь Константин сидел, не шелохнувшись. Когда он остался единственным, кто не выполнил требования, люди в страхе уставились на него, своими взглядами кто требуя, а кто моля достать документ. «У меня не с собой», — сказал Константин твердо. «Он у тебя всегда с собой», — безэмоционально отозвался Дед Мороз. «Во внутреннем кармане пиджака. Москва — такой город, где каждый носит свое удостоверение личности с собой. На всякий случай. Ты, Костик, не исключение. Ты вообще не исключение. Как тебе не обидно это слышать. Ты, Константин, один из многих, так что доставай паспорт». Уже с ненавистью скомандовал он. Все помнили удары током и стали испуганно переглядываться. Видя, что его хотят опять заставить что-то сделать, Константин остановил подходящих к нему мужчин и вынул паспорт, положив его, как того требовал злой волшебник. «А теперь, мальчик Степа, пришла пора открыть твой большой рюкзак. Достань из него пакет под номером 1 и высыпи содержимое на стол», — скомандовал Дед Мороз радостно, словно на утреннике. Молодой человек вздрогнул. Он никак не ожидал такого внимания к своей персоне, но спорить не стал, потому что и папа девочки, и грозный мужчина, который 5 минут назад легко справился с Константином, посмотрели на него так, что варианта не подчиниться не было. «Иди, Степка!» — тихо и как-то паотически сказал электрик, к счастью, полностью отошедший от удара током и теперь тихо запивающий стресс из старой фляги. «Не буди лихо, пока оно тихо, ядрит Мадрид». Все завороженно наблюдали за действиями молодого человека и, казалось, выдохнули, когда из пакета посыпались не какие-нибудь змеи, а просто значки. Круглые, большие, с изображением симпатичных зверят, наряженных в зимние костюмы. Картинки напоминали новогодние открытки советской эпохи. «А вот теперь начинаем игру!» Как заправский ведущий заговорил Дед Мороз, и вдруг заиграла музыка, которая всегда знаменует выход команды знатоков в легендарной игре «Что, где, когда». «Сегодня у нас играют», — продолжал веселиться мультяшный волшебник, пародируя ведущего этой программы. «Константин Конев, 40 лет, бизнесмен и меценат. Его значок — снеговик. Похлопаем Костику, пока он пристегивает его к своему пиджаку», — скомандовал он, и все стали неуверенно хлопать, испуганно глядя на того, кто мог снова подвергнуть кого-нибудь опасности. Константин и вправду тянул с тем, чтобы прикрепить к себе значок. Из-под лобья, глядя на товарищей по несчастью и прикидывая, есть у него шанс на сопротивление или нет. Девочка, что пострадала перед этим от его действий, взяла со стола значок с изображением улыбающегося снеговика и, подойдя к мужчине, сама приколола к лацкану его пиджака. «Мне всегда больше всех нравился снеговик», — сказала она Константину, вытирая слезы с еще по-детски пухлых щек. «Особенно почтовик. Вы видели мультфильм про снеговика-почтовика?» — спросила она Конева, но тот промолчал. И она смутилась. «Не подумайте, я уже взрослая, мне 12, и я не смотрю мультфильмы. Просто с детства помню». Прицепив неподдающийся значок, девочка вернулась на свой стул. «Молодец, Александрия!» Дед Мороз захлопал в ладоши и нарочито по-мультяшному похохотал. «Взрослым надо помогать. Кстати, вторым игроком, причем, заметьте, самостоятельным членом нашей команды, сегодня будет Александрия Яблочко, 12 лет. Ее значок — снежинка, такая же прелестная, как и хозяйка». Не дожидаясь приказа от Деда Мороза, ребенок тут же нацепил себе на строгое черное-белое платье-значок, на котором была изображена красивая снежинка в смешной новогодней шапочке. А также ее отец, Василий Яблочко, врач с казацкими корнями и многолетним стажем. Ему достается значок олененка. У мужчины руки дрожали уже чуть меньше, но он поспешно взял предназначенный ему значок с милым олененком в синем колпаке и приколол себе на свитер. «Олень тебе подходит», — тихо сказал Константин, не простив тому порыва защитить дочь. Василий его услышал, но лишь взглянул в ответ из-под лобья и не стал вступать в дискуссию. «Не слышу аплодисментов!» — нахмурился Дед Мороз, и все сразу захлопали в ладоши. Естественно, в этих вялых хлопках не было радости, только растерянность и испуг. «Следующий наш игрок — Полина Петровна Заруч, учительница математики. Ей достается значок Снегурочки!» Продолжал наслаждаться ситуацией мультяшный персонаж. «Внучкой моей будете!» Пошутил он и снова захохотал. «Елочки нам еще не хватает. Ей-то и будет проспиртованный Иваныч. Потому как еще часок такого интенсивного возлияния, и он будет валяться, как дерево». «Ну, это наговор!» Пожал плечами электрик, но, надев на нос свои старенькие очки на грязном шнурке, все же отыскал значок с елкой, украшенный праздничными шарами, и пристегнул к рабочему комбинезону. «Кого не хватает на нашем празднике?» — спросил Дед Мороз. «А, ребятки, помните, как в детском саду? Все мальчики — зайчики, все девочки — лисички. Какая елка без зайчика? Им у нас сегодня будет студент 5-го курса лучшего технического института страны Степан, а лисичкой-сестричкой — секретарь Дарья, девушка невезучая и бесхитростная, в отличие от ее аватара». Даша закрутила в шишку свои выкрашенные в ярко-рыжий цвет волосы, словно это они были виноваты в том, что ей досталась лиса, и послушно прицепила к белой блузке значок с красивой лисичкой в костюме Снегурочки. Доставщик Степа дождался, когда она закончит свои манипуляции, словно пропустив девушку вперед, взял свой значок и стал пристегивать себе на куртку. «Нет-нет», — возмутился Дед Мороз, — «это неуважительно сидеть за игровым столом в верхней одежде. Снимай, парень, пуховик. День будет долгим». От этой информации все за столом переглянулись, словно не веря своим ушам. В этот момент все почувствовали себя в одной лодке. Студент же снял куртку доставщика и прикрепил значок со смешным зайчиком себе на объемное худи. «А кто у нас лучший друг зайчика? Конечно же, медвежонок!» — продолжил раздавать значки ведущий. «И им будет Адам Жаги, 35 лет, правая рука Константина Конева и вообще очень талантливый человек, хоть и слабовольный. Еще в друзьях у зайца обычно ходит волчонок. В нашей компании им будет Серго Дадидзе, скрипач и силач в одном лице», — пританцовывал на экране дед в валенках. Все молча разобрали значки, и в центре стола остался лежать лишь один. «А я?» Словно бы обиделась очень красивая девушка, которую до сих пор не назвали. «Как же так? Я совсем забыл про Белочку!» — засмеялся Дед Мороз. «Друзья, а глупой белочкой у нас будет Инна. 22-летняя красотка, мисс Москва, на минуточку. И по совместительству бывшая пассия Константина. Правда, он уже 2 года как бросил ее. Старовато она для него стала. Но девочка-белочка украсит нашу славную компанию. Не сомневайтесь. Незыблемое правило сегодняшнего дня — значки снимать нельзя. Можете не запоминать имена, а обращаться друг к другу по имени своего аватара. Итак, дорогие мои, вас 10 человек, и мы начинаем игру. Громко заиграла музыка, и всем показалось, что сейчас кто-то забежит в комнату и громко крикнет «Розыгрыш!». Но этого, к сожалению, не случилось. «Заяц, доставай пакет номер 2!» — скомандовал дед, смешно потирая ручки в варежках. «У тебя там что, склад?» — жестко и высокомерно спросил Константин парня. Степан молча принес пакет, в котором оказались 10 конвертов со странными надписями. «Дай лисице, пусть раскладывает по кругу, а сам неси 3-й пакет». Дед Мороз был единственным, кто веселился. Все остальные были подавлены и напуганы. «Надеюсь, там бомба, и мы взорвемся», — прокомментировал действия Степана Константин. Он выглядел задумчивым и злым, словно обдумывал все варианты, пытаясь понять, что здесь происходит. Даша взяла конверты и стала раскладывать их, читая слова, напечатанные большими буквами сверху. «Мама», «Дверь», «Сила», «Ангел», «Любовь», «Вор», «Дед», «Грех», «Семья», «Она». Степа тем временем поставил в центр стола волчок, наподобие того, что крутится в известной передаче на Первом канале. Единственное отличие было в том, что вместо всадника, скачущего через препятствия, внутри был еще один маленький экран. Итак, правило. Вы крутите барабан, стрелка выбирает конверт. Поверьте, каждый сам поймет, какой предназначен именно ему. Во время вращения волчка на экране будут меняться ваши аватарки. В ту секунду, когда стрелка остановится, замрет и экран. Чье изображение там останется, тот и умрет, если отвечающий солжет. Рассказав правду, считайте, отстрелялись, вы уже никого не убьете. Но помните, пока вопросы на столе не закончатся, в любой момент могут убить вас. Как только последний конверт будет вскрыт и использован, дверь внизу откроется, и те, кто выживут, могут быть свободны. Слово Деда Мороза! На последних словах он захохотал, придерживая большой живот. «Крутите, волчок!» Все почему-то сразу посмотрели на Константина, явно возложив на него ответственность за происходящее на его территории. Но он глядел на всех из-под лобья и не спешил ничего предпринимать. «Давайте я!» Адам посмотрел на шефа вопросительно и, видимо, увидел в его глазах какой-то ответ. Затем встал и несколько раз нажал ручку волчка. На этаже, казалось, даже температура повысилась, и у сидевших за столом людей пот выступил на лбу. Всем было страшно, все понимали, что что-то происходит, но еще боялись осознать это до конца. Ведь как только человек принимает происходящий с ним ужас на 100%, то он тут же летит в пропасть, и там или сумасшествие, или как минимум истерика. Чтобы избежать этого, человечество научилось обманывать себя до последнего. Вот и сидящие за столом все еще не верили в реальность происходящего, но уже догадывались, что никто с ними не шутит. Стрелка замерла на слове «любовь», а на экране в самом волчке появилась картинка с олененком. Хозяин значка не был столь же радостным, как его аватар, стоящий у елки с лыжами. Первой жертвой должен был стать врач Василий, заботливый отец и обладатель лихого казацкого чуба. Поняв это, Александрия подошла к папе и обняла его со всей силы. «О, прекрасный выбор, Адам!» — похвалил его Дед Мороз. «Я здесь ни при чем!» — помотал своими кудрями полноватый мужчина, словно оправдываясь перед Василием. «При чем?» — продолжал веселиться Дед Мороз. «Вечно вы, люди, сделаете что-то, а потом оправдание себе ищете. И что самое занимательное, находите их и свято потом верите в свою выдуманную правду. Так что если олененок Василий сейчас умрет, то в этом будет и часть вашей вины. Ну а кто будет палачом, мы сейчас узнаем. Читайте, что там написано, Адам. Не будем плодить убийц. Пусть вас будет только 2». сменив тон на жесткий, велел Дед Мороз. Было заметно, что Адам привык подчиняться. Подчинение было для него нормальным состоянием, в отличие от Константина, и потому он послушно открыл конверт и прочитал. «А вы знали, что любовь убивает? Если нежность ее запретная, если счастье вдали не мерцает, лишь страдание безответное. А вы знали, как сердце рвется? На кусочки оно разрывается, из груди протяжно несется стон, что в небе потом отражается. Вы не знали, и это счастье. Я желаю вам не прикоснуться. Ну а коли пришло ненастье, тут же взять и тотчас проснуться». Адам безо всякого выражения прочитал письмо и взглянул на товарищей по несчастью в надежде, что они разъяснят прочитанное, но все молчали. «Итак, если тот, кому предназначался этот конверт, не проявит себя, — продолжил Дед Мороз, — я считаю до трех, и уже более сильный удар током убьет олененка. Раз!» Александрия заплакала, еще крепче обняв отца. «Папаша, вы бы девочку от себя отодвинули, — посоветовал Дед Мороз свойски. А то у нас в первом же раунде будет сразу минус два игрока». Василий попытался отстранить Александрию, но она плакала навзрыд и не желала отходить. «Помоги», — сказал он тогда Серго одними губами, но тот понял и оттащил девочку. «Это я!» — не выдержав плача ребенка, выкрикнула Полина Петровна Заруч, и, как школьница при ответе на вопрос учителя, встала, потупив глаза в стол. «Не бойся, девочка», — обратилась к Александрии Полина Петровна, поправляя седое каре. «Я так долго врала самой себе и всем вокруг, что уже готова сказать правду. Можно только я буду ходить вокруг стола. Мне так легче сосредоточиться. Старая учительская привычка — ходить у доски». Улыбнулась она грустно. Никто не возражал, и поэтому, поправив красивый пиджак и сцепив руки за спиной, женщина стала расхаживать из стороны в сторону. Голос ее лился ровно и монотонно, словно бы она в сотый раз доказывала теорему Пифагора. «Все случилось 23 года назад», — начала она свой рассказ. «Мне тогда было 27, и казалось, что все самое хорошее только впереди. Любимый муж, дочке 5 лет. По какому-то крайне удачному знакомству супруга я устраиваюсь в одну из лучших частных школ Москвы. Мне казалось, все, рай наступил. Как же я ошиблась. В нагрузку мне дали классное руководство 10-м классом, и я пропала. Дети в этой школе учились избалованные родителями и деньгами, они и не знали слова «нет». Начало 90-х, тогда одна мораль рухнула, а другая еще не пришла ей на смену, и страна в агонии вседозволенности летела в тартарары. Один из учеников моего класса стал открыто проявлять ко мне симпатию. Да, разница в 10 лет действительно была не очень заметна. А я к тому же была тоненькой девочкой, внешне подходящей 17-летнему парню. Он упросил родителей, и те стали доплачивать мне за дополнительные занятия. И вы знаете, по щекам женщины тихо текли слезы. Я признаюсь первый раз, возможно, даже перед собой впервые откроюсь. Мне самой стали нравиться эти наши уроки. Он был умный, смешливый, а еще очень уверенный в себе и в своей привлекательности молодой человек. В том 17-летнем пацане чувствовалась сила, какой я не ощущала даже в своем муже. Но не подумайте, — Полина Петровна остановилась, — я ничего себе не позволяла, ничего, и повода ему тоже не подавала. Тут говорится про любовь. Она указала на конверт и усмехнулась. Полагаю, мне нужно признаться, любила ли я его. Так вот, мой ответ — да, я была влюблена. «Все? Достаточно?» — крикнула она в экран, на котором завис Дед Мороз. «Продолжайте», — ответил тот бесцветным тоном. «А что продолжать?» — развела она руками. Во время одного из таких уроков он поцеловал меня, а я не сразу стала сопротивляться. Получился вполне такой обычный поцелуй двух влюбленных людей. На следующий день вся школа была оклеена этими фотографиями. Меня уволили, дело замяли, так как школа сама не хотела поднимать шум. Муж, увидев фото, которое ему прислали по почте, сразу бросил меня, забрав и дочь. Конечно, я могла бы за нее побороться, но он угрожал судом и обнародованием этого фото. Поцелуй с несовершеннолетним — весомый довод оставить ребенка отцу, да и вообще посадить меня за растление. Я осталась жить одна, тихо заедая себя до смерти. Но оказалось, это были цветочки. После скандал вспыхнул с новой силой. Правда, я слышала лишь его отголоски, оплакивая в тот момент свою разбитую семью. Тот мальчишка решил покончить жизнь самоубийством. Насколько я знаю, он выжил, но был очень плох, и родители увезли его лечить в Швейцарию. Ученики же, у которых я пробыла классным руководителем всего 2 месяца, приходили к моему дому и кидали в окна кирпичи, писали гадости в подъезде. Пришлось срочно скрываться и переезжать в другой район. Неделю назад мне пришло по почте письмо. В нем меня просили прийти 31 декабря в этот офис. Обещали открыть тайну тех событий. Мне до сих пор непонятно, почему тот мальчик прыгнул с крыши. И это висит у меня на душе тяжелым ярмом. Он был не из тех, кто стеснялся бы поцелуя с молоденькой учительницей. Скорее, наоборот, гордился бы. Она огляделась, как бы ища поддержки. Но все молчали, каждый про себя недоумевая. Неужели и ему придется вот так раскрывать душу в незнакомом месте перед незнакомыми людьми? Ведь это все равно, что раздеться догола посреди улицы и начать танцевать. Как там сказал наш Дед Мороз? «Игра вынужденных убийц». Очень точно подобранное выражение. Но я убила не только этого мальчика, если, конечно, он все же не выжил. Я убила себя. С 27 лет у меня не было никакой жизни. Я не живу, я существую. «Сколько вам лет?» Некорректный вопрос задал Константин, и все посмотрели на него с осуждением. «Мне всего 50, а выгляжу я на 70, да?» Грустно усмехнулась Полина Петровна. «Тот случай перечеркнул меня как женщину, и я перестала за собой ухаживать. Осталась только работа. Если бы я могла повернуть время вспять, то обязательно бы все изменила. Но жизнь пишется сразу набело, не имея в запасе черновиков». «Вы, Полина Петровна, сказали правду, так что наш олененок Василий остается в игре. Раунд выигран игроками, и учительница математики приносит своей команде 1 очко. 1-0 в пользу игроков. А сейчас музыкальная пауза. Наш Серго, между прочим, номинант множественных премий, скрипач от Бога. Поэтому петь будет Дарья Лисичка, а аккомпанировать ей Серго Волк. Конечно, Дарья, девушка абсолютно талантливая, могла бы и подыграть себе сама. У Костика на этаже есть даже гитара. Но мне хочется послушать скрипку. Давай, лисица-сестрица, ту песню, что ты написала на прошлой неделе. Мне она очень нравится». «Как?» — неспособная справиться с удивлением, спросила Дарья. «Как он может знать про песню? Кто он?» Она спрашивала у своих товарищей по несчастью, но ответил ей сам Дед Мороз. «Я же волшебник. Кто-то еще в этом сомневается? Ну, я могу вам это доказать еще раз. Хотите?» Дед Мороз вновь развеселился, и от былой злости не осталось ни следа. Желающих испытать на себе волшебство не нашлось. Даже Константин, видимо, помня еще удар током, благополучно промолчал. Серго вытащил свою скрипку, прижался к ней щекой, как сын к матери, когда ему плохо, и полилась мелодия. Дарья пела нежно и очень грустно, но настолько сливаясь голосом со скрипкой Серго, что слушателям казалось, будто эти двое очень долго репетировали. «Я нехорошая, ты ошибся, прости. Я обычная. Многое в жизни пришлось мне пройти неприличного. По дороге скопила я столько грехов, все не измерить. Ты с такой в разведку готов? Готов мне поверить? Этот груз мне по жизни нести, его не исправить. Может, хочешь вдвоем с ним пойти, мне ношу ослабить? Может, хочешь спасти мою душу? Она ведь живая. А вдруг рядом с тобой хорошим я стану другая?»